И вот, как только ваше имя было произнесено, мой отец обернулся. Я была настолько убеждена, что ваше имя сразит всех, как удар грома, видите, какая я сумасшедшая, что мне показалось, будто мой отец вздрогнул, так же, как и господин Данглар. Это уж, я уверена, было просто мое воображение. «Моррель», — сказал мой отец, — «постойте, постойте». Он нахмурил брови. «Не из тех ли он марсельских Моррелей, отъявленных бонапартистов, с которыми нам пришлось только возиться в 1815 году?» «Да», — ответил Данглар, — «мне даже кажется, что это сын арматора». «Вот как?» — проговорил Максимилиан. «А что же сказал ваш отец?» «Ужасную вещь я даже не решаюсь вам повторить». «Скажите все-таки», — с улыбкой попросил Максимилиан. «Их император, — продолжал он, хмуря брови, — умел их ставить на место, всех этих фанатиков. Он называл их пушечным мясом, и это было подходящее название. Я с радостью вижу, что новое правительство снова проводит этот спасительный принцип. Если бы оно только для этого сохранило Алжир, я приветствовал бы правительство, хотя Алжир и дороговато нам обходится». «Это действительно довольно грубая политика», — сказал Максимилиан. «Но пусть вас не смущает то, что сказал господин де Вильфор. Мой отец не уступал в этом смысле вашему и неизменно повторял. Не могу понять, почему император, всегда так здраво поступающий, не наберет полка из судей и адвокатов, чтобы посылать их всякий раз на передовые позиции. Как видите, дорогой друг, обе стороны не уступают друг другу в живописности своих выражений и мягкосердечии». «А что ответил Данглар на выпад королевского прокурора?» «Он по обыкновению усмехнулся своей угрюмой усмешкой, которая мне кажется такой жестокой, а через минуту они встали и вышли. Только тогда я заметила, что дедушка очень взволнован. Надо вам сказать, Максимилиан, что только я одна замечаю, когда бедный паралитик волнуется. Впрочем, я догадывалась, что этот разговор должен был произвести на него тяжелое впечатление. Ведь на бедного дедушку никто уже не обращает внимания. Осуждали его императора, а он, по-видимому, был фанатично ему предан.